Краткое пребывание в Монте-Порте, 3 урока медитации, присутствие на дирижерских занятиях, несколько разговоров с мастером имели для Кнехта большое значение. Для своего короткого вмешательства магистр безошибочно выбрал наиболее благоприятный момент. Главной целью его приглашения было приохотить юношу к медитации, но не менее важно, было это приглашение само по себе, как отличие, как знак того, что за ним следят и чего-то от него ждут. Это была вторая ступень призвания. Ему позволили заглянуть во внутреннюю сферу. Если один из 12 мастеров так приближал к себе ученика этой ступени, то означало это не только личное благоволение. Всякий поступок мастера был всегда больше, чем нечто личное. На прощание оба ученика получили по маленькому подарку. Йозеф — тетрадь с двумя хоральными прелюдиями Баха, товарищ его — изящное карманного формата издание «Горация». Прощаясь с Кнехтом, мастер сказал ему: «Через несколько дней ты узнаешь, в какую школу зачислен. Приезжать туда я буду реже, чем в Эшгольц, но и там нам, наверное, удастся видеться, если я буду здоров. При желании можешь мне раз в год писать, особенно о ходе твоих занятий музыкой. Критиковать своих учителей тебе не запрещается, но усердствовать в этом не стоит. Тебя ждет многое, и я надеюсь, что ты покажешь себя с лучшей стороны. Наша Касталия не должна быть просто элитной, она должна быть прежде всего иерархией, зданием, где только целое дает смысл каждому камню. Выхода из этого целого нет. И тот, кто поднимается выше и получает задачи более значительные, не делается свободнее. Он берет на себя только все большую ответственность. До свидания, юный мой друг. Твое пребывание здесь было для меня радостью». Кнехт и его товарищ двинулись обратно. В пути они были веселее и разговорчивее, чем когда шли сюда. Несколько дней в другой обстановке оживили их, сделали свободнее от Эшгольца и тамошнего прощального настроения, удвоили их жадность до перемен и будущего. На иных привалах в лесу или над крутым ущельем в окрестностях Монте-Порта они вынимали из мешков свои деревянные флейты и играли на два голоса по нескольку песен. А когда снова вышли на ту вершину над Эшгольцем с видом на школу и деревья, разговор, который они в тот раз здесь вели, показался обоим давно канувшим в прошлое. Все вещи уже приобрели новый облик. Они не сказали ни слова, немного стыдясь чувств и слов, которые так быстро устарели и стали бессодержательны. О своих назначениях они узнали в Эшгольце на следующий же день. Кнехта назначили в Вальцель.